Глава третья. Оскаленные берега. Но прежде чем рассказать о черных годах Русской Америки, следует, думается, коснуться тамошней жизни вообще. Взглянуть, как она была организована, как трудились работники компании. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы у читателя создался образ этакой идиллии. Алеуты и индейцы с радостными лицами и народными песнями отправляются на работу. А добрые бледнолицые дяди их кормят от пуза и старательно цивилизуют. Глупо, конечно, рисовать нечто похожее. На дворе стоял конец XVIII века, когда везде, в любом уголке земного шара, куда ни глянь, участь наемных работников любого цвета кожи и вероисповедания была ох какой несладкой. Прошло еще не менее 100 лет, прежде чем работодатели стали более-менее... скорее менее, чем более, хоть как-то считаться с профсоюзами. Но больничные листы, оплачивать и давать пенсии по старости в США, например, начали лишь перед Второй мировой. Что уж говорить о рубеже 18 и 19 столетий, когда в доброй старой Англии широко использовался детский труд. Детишки, напоминаю, никакие не туземные, а шотландские шахтеры – кое-где работали в железных ошейниках с именем владельца шахты. Было это, господа мои. Русские составляли очень малую часть работников русско-американской компании. Их вербовали на большой земле на 7 лет. Подавляющее большинство тружеников составляли алеуты и индейцы. К моменту образования российско-американской компании летом 1799 года столицей стала Павловская гавань на острове Кадьяк. Там обитало аж около 100 русских. Была кузница, слесарня, литейная мастерская, столярные и кожевенные заведения. По всей территории Русской Америки были разбросаны небольшие деревянные крепости, как две капли воды, похожие на американские форты, которых, я уверен, многие насмотрелись в фильмах о Диком Западе. Там обычно размещались от 1 до 25 русских промышленников с несколькими подчиненными туземцами, а частенько и заложниками, взятыми у тех племен, от которых следовало ждать неприятностей. В маленьких неукрепленных факториях жило по 2-3 русских с туземцами. Основная добыча пушного зверя велась туземными артелями, собранными во флотилии, от 50 байдар до 500, как это было с кадьякской партией, составленной из наиболее молодых и сильных эскимосов, уходивших для промысла морского бобра порой и на 1000 верст, в лабиринт проливов и островов местных архипелагов, где во множестве обитали воинственные калоши, и потому часть портовщиков, самые надежные, вооружались как раз для защиты от нападений. Система платы, как две капли воды, напоминала ту, которая уже давно существовала в Сибири, в отношении не только туземцев, но и русских артелей. Перед промыслом туземцам Аляски выдавали в долг разнообразные товары – котлы, топоры, ножи, иголки, бисер, материю и одежду, табак. После промысла, в зависимости от результата, туземцы либо получали некоторое вознаграждение, либо долг с них списывался по нулям, либо они становились должниками компании. Естественно, приказчики и прочее начальство старались, чтобы заканчивалось по второму, а в особенности по третьему варианту. Эксплуатация и обман, конечно. Но чего же вы хотели? Это было не русское изобретение, а, так сказать, общемировая практика. Вообще, когда автор этих строк 30 лет назад служил в геологической партии, кое-какие детали расчетов начальства с работягами были именно что реликтом времен, которые я описываю. Та же система. Минимум пропитания гарантируется, а все остальное берешь в долг, с которым потом ведь надо и рассчитываться. Существовала еще вовсе уж бесправная категория рабочих, так называемые каюры, занятые не только извозом, но самыми тяжелыми и грязными работами – заготовкой дров, ловлей рыбы и прочей заготовкой продовольствия, добычей сусликов для пошива теплой одежды, тюленьих и моржовых кишок для изготовления непромокаемых плащей, промысел морских птиц, яйца и пух перо. Каюры служили и гребцами на многочисленных байдарах. В отличие от промышленников, они трудились исключительно за еду и одежду. Туземные женщины, находившиеся примерно на том же положении, заготовляли клубни-сараны, съедобной камчатской лилии, обрабатывали рыбу, шили одежду, собирали ягоды. Точно так же за еду и одежду, разве что иногда давали немного иголок и бисера. Бывало, что в эти промысловые партии людей мягко и ненавязчиво уговаривали вступить с помощью наведенных ружей, и новых вербованных уводили в колодках, чтобы не сбежали по пути к байдарам. Все это было. Но так, напоминаю, было везде, по всему земному шару. И потом во всех этих вербовочных кампаниях самым активным образом участвовали местные вожди Тайоны, которым, как легко догадаться, за сотрудничество от компании кое-что регулярно перепадало. Будь деятельность немногочисленного русского персонала компании основана на чистом принуждении Баранова и его людей, давным-давно перерезали бы, несмотря на всю их смелость. Очень уж мало бледнолицых обитало в Русской Америке посреди многих тысяч коренных. Ну а поскольку всякая медаль имеет две стороны, то был во всем этом и положительный момент. Туземцам, пусть не щедро, но все же платили. И полного рабства в Русской Америке все же не существовало. Между прочим, таковое, несмотря на уверение в противоположном, все же имело место в Сибири, о чем я вынужден упомянуть. Крепостного права в Сибири, конечно, не было, и представителей коренных сибирских народов в рабство все же не обращали, если не считать самодеятельности местных воевод и губернаторов, за которую иные из них все же попадали в лапы закона. Но, тем не менее, в Сибири и в те времена существовало некоторое число классических рабов. Их привозили с китайской стороны монголы, джунгары и прочие зарубежные соседи, продавая зажиточным русским и богатым инородцам. И, наконец, что немаловажно, русские наводили порядок, пресекая мелкие междоусобные войны, уносившие немало жизней. До прихода бледнолицых эти войнушки между многочисленными племенами и родами шли каждый год, были делом совершенно житейским. И говоря без всякой иронии, русские туземцев к некоторой цивилизации все же приобщали и медицинской помощью, и организацией школ для туземных детей. Это тоже было и в серьезных масштабах. Иных самых перспективных молодых людей из местных, особенно тех, кто рождался от русских и туземок, Баранов даже отправлял на большую землю, где их учили ремеслам вплоть до морского дела. Одним словом, не рай на земле, но и не беспросветная каторга, суровая, чего уж там, жизнь, имевшая темные и светлые стороны. И все тут. А поскольку все познается в сравнении, то, думается мне, читателю будет небезынтересно узнать, как осваивали свои заморские колонии в Северной Америке господа англичане, жители страны, которую иные наши интеллигенты и прочие новодворские отчего-то до сих пор полагают старейшей в Европе демократией и колыбелью справедливых законов. Только предупреждаю честно, хотя речь пойдет о насквозь реальных событиях, точнее именно поэтому, особо впечатлительных просят это место не читать. Вообще во многих своих книгах я защищаю нехитрый, но представляющийся мне верным тезис. Какие бы неприглядные поступки не имелись на совести русских и прочих европейских народов, никому никогда нигде не удавалось перещеголять англичан. Вы хотите конкретики? Она есть у меня. Едва обосновавшись в новом свете, господа протестанты принялись вырезать под корень индейцев, имевших неосторожность попасться на глаза. Вот воспоминания свидетеля, своими глазами наблюдавшего одну из зачисток, проводившихся без малейшего повода со стороны краснокожих по приказу голландского губернатора. Младенцев отрывали от материнской груди, разрубали на куски на глазах у родителей и бросали разрубленные тела в огонь и в воду. Других сосунков привязывали к дощечкам, а потом кромсали, разрубали, прокалывали и прирезывали с таким остервенением, что даже каменное сердце было бы тронуто этим зрелищем. Некоторых швыряли в воду, а когда отцы и матери пытались спасти их, солдаты не давали им выбраться на берег, так что и родители, и дети тонули. Надо отдать должное свидетелю, Давиду де Форсу. Во всем этом жутком побоище он не принимал непосредственного участия. Он просто-напросто был одним из тех, кто командовал налетом. Вытеснившие голландцев англичане оказались еще почище. Голландцы, по крайней мере, резали и жгли, даже не пытаясь выдвигать теоретические обоснования. А ученый-англичанин Роберт Грей, автор книги «Удачи в Виргинии», как раз и подводил теорию. Земля — это поместье, дарованное Богом человеку. Но большая часть ее заселена и беззаконно узурпирована дикими животными и неразумными существами, или грубыми дикарями, которые по причине своего безбожного невежества и богохульственного идолопоклонства хуже самых диких и свирепых животных. И русские испанцы, несмотря на эксцессы первых лет освоения своих новоприобретенных территорий, все же видели в туземцах людей. Но англичане придерживались другой точки зрения. Дикари нахально узурпировали приглянувшуюся белому человеку землю, а потому, ну вы знаете, тут вам и зараженное одеяло, которые подбрасывали индейцам, и прочие прелести вроде платы за скальпы женщин и детей. При таком отношении количество индейцев очень быстро сократилось, а уцелевшие поспешили уйти подальше от этаких вот книжников-идеологов. Но работать кому-то нужно было, и англичане стали ввозить в колонии рабов из Африки. Лишь после Второй мировой войны американские историки раскопали в архивах подробнейший дневник одного из крупных плантаторов, Уильяма Берда, из той же Виргинии, относившийся к 1709-1712 годам. Чтение тяжелейшее, сплошной перечень наказаний. Моя супруга против моей воли приказала прижечь маленькую Дженни каленым железом. У меня был крупный разговор с маленькой Дженни, и я побил ее слишком сильно, но потом пожалел, что сделал это. Раб притворился больным. Я приставил каленое железное клеймо к тому месту, на боль, в котором он жаловался, да еще надел ему на рот зажим. Я приказал жестоко высечь прю. Я распорядился высечь несколько человек. Я побил Анаму. И так изо дня в день. Пикантность в том, что означенный мистер Берт был вовсе не тупым безграмотным скотом. Вовсе даже наоборот. Он считался самым изысканным и примерным джентльменом Виргинии. А вдобавок в ряде писем поносил тех извергов, которые дурно обращаются со своими рабами. Более того, мистер Берт, владелец библиотеки в 4000 томов, видный знаток искусства, автор нескольких книг, выдающийся образчик виргинского аристократического просвещения и развития личности. Если это лучший, то каковы тогда были худшие? Мне что-то не хочется их себе представлять. А чтобы кто-то не подумал, что дело ограничивалось зверствами над черными, посмотрим, как обстояло дело с самыми, что ни на есть, белокожими, но стоявшими в самом низу социальной лестницы. Пара отрывков из фундаментального труда американского историка Герберта Аптекера «История американского народа». Сначала о хозяевах. Городской особняк и сельская вилла. Сотни или тысячи акров земли. Десятки слуг или рабов. Обильные трапезы. Бесконечные приемы гостей. Шелка и атлас, бархат и жемчуга, кареты и золотая посуда, модные игры, музыка и книги. Дела, различные сделки, союзы, интриги, высокие влиятельные посты, наконец, ревностная забота о том, чтобы сохранить это положение и найти ему убедительное оправдание. и в то же время удерживать людей низшего сорта на подобающем им месте. Различия эти, утверждали богачи, являются творением и волей Бога, ибо в противном случае их бы не было.